Глава вторая. Исход. Электричка до Рязани отходила в 6:30 утра с Казанского вокзала. За 10 минут до отправления в четвертый вагон вошли и сели у окна лицом друг к другу две женщины с большой кожаной сумкой, которую они несли вдвоем. Та, что старше, откинула капюшон замшевой куртки и ладонью пригладила пепельные волосы с двумя светло-соломенными прядками, забранными в тугой короткий хвостик. Сумку она поставила в ноги между сиденьями. Несмотря на середину мая, утро было прохладным, и на перроне, и на электричке, простоявшей ночь в депо, серебрилась изморозь. «Садись», — сказала Мария Ивановна, и Велена послушно села, при этом свободный серый плащ обозначил под собой выпуклый живот. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Мария Ивановна, и Велена ответила бесцветным голосом. «Нормально». В половине одиннадцатого они вышли на станции Рязань-1 и еще 30 минут трюхали на троллейбусе до торгового городка. Там им пришлось сидеть почти час. Автобус до Солодчи отошел, когда они входили на автостанцию. Мария Ивановна поставила Вилечку в очередь в кассу, а сама пошла к расписанию. Как ожидалось, с 12 до 2 перерыв, поэтому надо было обязательно сесть на 12-часовой автобус, а там или рейсом до Моторова, или поймать попутную, если повезет. К счастью, билеты были, и они, просидев 40 минут на улице под распускающейся сиренью, благополучно влезли в автобус. Полтора часа ухабистой дороги, асфальтированной, конечно, но требующей ремонта. Все село вытянулось вдоль дороги. От автостанции пришлось почти километр идти до крайнего дома. Мария Ивановна сняла с калитки большой амбарный замок и толкнула плечом. Калитка качнулась, но не открылась. Что-то мешало с той стороны. Велена отошла и села на скамейку, вкопанную у высоких, черных от времени ворот. Мария Ивановна постояла, прикидывая, как бы попасть на ту сторону. Потом, вспомнив, что-то сказала. «Подожди меня!» И пошла в обход забора, окружающего дом и двор. Велена сидела на скамеечке и ковыряла веточкой влажную черную землю с пробивающейся нежной травкой. Наконец, за воротами что-то загремело, и калитка распахнулась. Мария Ивановна вытирала вымазанные ржавчиной руки. Да, за 2 года не мудрено, чтобы никто не влез. Но дом, кажется, не тронули. Только по двору прошлись и в сарай лопаты сперли. Заходи. И подхватила сумку. Дом спасла невероятная железная дверь, толщиной в сантиметр и по периметру окованной железной полосой. Маша сняла с засова еще 2 амбарных замка, и они вошли в дом. Пыль, паутина по углам и дохлые мухи на подоконниках. После похорон бабушки Мария Ивановна впервые приехала в этот дом и первым делом распахнула окна. Велена стояла в дверях и чихала. «Надо проветрить», — сказала Мария Ивановна. «Слишком пыльно». Она зашла за печку, пошарила в небольшом кухонном столе и взяла старый ржавый нож, за рукав втянула Велену в комнату и заложила нож за наличник двери. Потом расстегнула пуговицы на ее плаще, помогла его снять и повесила на крючок у двери. Веленку же за руку провела к столу у окна и посадила на скрипучую бабушкину кушетку. Выглянув на улицу, она увидела направляющуюся к их дому согнутую старуху в балоневом плаще, натянутом поверх телогрейки, валенках и черном платке. Мария Ивановна не видела лица из-за надвинутого платка, но и без того знала, что это сестра отца, тетка Евдокия. Мария Ивановна отвернула воротник куртки и вытащила 3 швейных иглы, быстро обошла окна и вставила по игле в каждую раму. Скрипнула калитка, громыхнула дверь в сенях, заскрипела, отворяя железную дверь в дом, и вдруг все стихло. Мгновение ничего не было слышно, и потом слабый старушечий голос проскрипел. «Марюшка, с приездом!» «Добрый день, тетя Дусь!» — отозвалась Мария Ивановна и открыла внутреннюю дверь. На самом пороге, еще более склонившись, стояла тетка Дуся и, вывернув голову, смотрела на племянницу. Но Мария Ивановна не спешила приглашать в горницу. «Что-то спину прихватило», — пожаловалась старуха. «Не посмотришь?» «Сейчас не могу», — встревоженно сказала Мария Ивановна. Видно было, что ей очень не хотелось спускать тетку в дом. Старуха сделала шаг назад и, чуть разогнувшись, цепким взглядом окинула комнату. Увидел отрешенную Велену у окна. «Твоя девка-то?» «Моя», — — сказала Мария Ивановна и попыталась выдавить старуху в сени, прикрывая за собой дверь. «Ученый ты, Маришка!» — проскрипела старуха. «Вижу, первым делом охорон поставила. Поглядим, чему тебя Марфа выучила». «Глядите, да глаза берегите», — резко сказала Мария Ивановна. «И Людке накажи». «Да уж передам». Тетка Дуся повернулась к выходу и пошаркала валенками, потом через плечо бросила. «А девка-то порченная, что ли?» Мария Ивановна вдруг рассвирепела. «Не твоего ума дело, старая, сама разберусь». «Ну, разбирайся, разбирайся. А я тебя предупреждала, когда ты за своего выходила». Мария Ивановна с треском захлопнула дверь в сени и накинула крючок. «Шевелились вороны», — проворчала она. «Прибраться не дадут». На варе шапка горит, немудреная философия. Враг не прячется. Он атаковал, и теперь, спустя месяц, в наглый открыт идет узнать результат своей атаки. Узнала. Да, порча наведена. Ах, родственнички. Она сходила к колодцу через дорогу от дома и принесла два ведра воды. Пока шла до колодца, пока крутила ручку, поднимая мятое ведро на здоровенной цепи и шла обратно, чувствовала недобрый взгляд от третьего дома, но оглядываться не стала. У самой калитки пробормотала тихонько что-то и плюнула себе под ноги. Ощущение взгляда сразу пропало, а Мария Ивановна, удовлетворенно улыбнувшись, вошла во двор. Время обеда уже прошло. Они наскоро перекусили тем, что с собой привезли. Много ли им было надо? Однако Мария Ивановна тщательно следила за рационом Велены и голодать ей не позволяла. Она растопила печь, прогревая два года нетопленный дом. Развесила, просушивая тюфяки, одеяло. Все это время Велена сидела, сложив руки, и смотрела задумчиво в окно на распускающуюся зелень. Уже в сумерках Мария Ивановна подбросила дров в печку и, укладывая Велену, как в детстве, подтолкнула одеяло. «Спи, я должна сходить по важному делу». Она вышла в холодные сени и, присев на скамейку дощатого стола, задумалась. Что хотела тетка Дуся? Зачем она приходила? На Велену посмотреть? За колбасой или вечной деревенской валютой бутылкой водки? Нет, это все не то. И ведь она сразу заметила, что с Веленой непорядок. А может, знала? Может, и знала. Ведь шла бы с добрым сердцем, смогла бы войти в горницу, а то вон как ее скрючило. Злобу в сердце не укрыть слащавыми улыбками и медовым голосом. Очевидно, что тетка приходила на разведку. Чего еще ждать? Мария Ивановна сидела в сенях. Ночь ей предстояла сложной. Надо было приготовиться. Она знала наверняка, что подвести Велену к родам она сможет только здесь, на родной земле, что без участия ее и не беспричинно. Наведенную порчу Мария Ивановна заметила сразу. Да только источник сразу не нашла. Противостояла, сколько могла, снимала лишнее напряжение с дочки. При этом перебирала все возможное окружение. Знакомых, друзей, приятелей, ничего. И вот вроде бы она нащупала когда-то тоненькую ниточку истекающей ненависти, а теперь мощная волна расходилась от третьего дома на краю села. Ее двоюродная сестра и тетка. Кажется, ну что им делить? Оказалось, было. Вот та отправная точка. Их брак с Германом Стахисом, врачом районной больницы в Рязанской области, работавшим там по распределению из Москвы. Отец Германа, Исай Ахимович, более известный как Исай Ефимович Стахис, дед Вилечки, был известнейшим стоматологом в Смоленске. Он родился в Варшаве, когда Польша входила в состав Российской империи, окончил медицинский факультет в Варшавском университете, где защитил диссертацию по челюстно-лицевой хирургии, прекрасно знал три иностранных языка. Русский, польский, немецкий. Его и Ольгу Яковлевну забрали в 1939-м. Суть обвинения была чудовищно абсурдной, но оттого убедительной. Клиники, где трудился стоматолог Стахис, придерживались тактики эфирного наркоза при лечении зубов, особенно после публикации в 1934 году работы известнейшего хирурга Федорова «Пух и прах, громящего местное обезболивание наукаином». Стахис же, ведя активную переписку со многими врачами-учеными и в СССР, и за рубежом, в качестве переводчика с и на английский, привлекал свою жену, Олю, которая преподавала этот язык и подрабатывала частными переводами. Работы Якова Осиповича Гальперина и Соломона Наумовича Вайсблата были настольными книгами Исаии Стахиса. Его борьба с администрацией больницы за внедрение местной анестезии в стоматологии закончилась доносом, арестом и обвинением в шпионаже в пользу Англии и Польши. Как соучастницу посадили Ольгу Яковлевну. Они провели на Колыме 16 лет, потом их реабилитировали в 1953-м. Надо сказать, что благодаря своей профессии Исаий Ефимович в лагерях находился на привилегированном положении и тут-то мог сколько угодно пользоваться новокаином для лечения зубов лагерному начальству и гостям разных высот. Записки своих наблюдений ему забрать не позволили, потому все наработки за период заключения, уже работая на кафедре, Исаий Ефимович устанавливал по памяти. Получив право вернуться в центр, семейство Стахисов не спешило перебираться в уже ставший неродным Смоленск и тем более в Москву. Там не было знакомых и настолько близких людей, чтобы найти подходящую работу. Поэтому пару лет Стахисы жили и работали в Красноярске, потом Исаия Ефимовича пригласили в Казань, в медицинский университет, на должность доцента кафедры. А после 20-го съезда КПСС, уже используя широкие связи в научном мире и доброе имя, наконец он переехал в Москву, где и защитил докторскую диссертацию. Впоследствии он достиг должности второго профессора кафедры и умер от острого инфаркта во время лекции, не дожив до рождения внучки буквально пары месяцев. Герман Стахис родился в первый год заключения Ольги Яковлевны. Много болел, чудом остался жив, лишь благодаря невероятной энергии и самоотверженности матери. Отца он почти не видел. Первые 10 лет родители отбывали сроки в разных лагерях. Когда за примерное поведение ударный труд Исаи получил право на вольное поселение и быстро приобрел известность, его постоянно вызывали к больным в различные поселки обширного Магаданского края. Герман воспитывался в детском доме до 10 лет, который располагался через забор от лагеря, где отбывал срок Ольга Яковлевна. Она имела возможность хоть иногда видеться с сыном, пока им не разрешили жить все вместе уже в ссылке. После переезда в Красноярск Герман поправился, сказалось нормальное питание и таежный воздух, стал заниматься спортом, ходил в секцию самбо, но несмотря на это, его комиссовали от армии. На рентгенограмме обнаружили туберкулезные изменения, правда успешно залеченные. Герман не был в претензии к медкомиссии, пожалуй, наоборот. Хотя в его планы входила армия, как и для большинства послевоенных мальчишек, воспитанных на героизме дедов, отцов и старших братьев. А тут вот все пришлось менять. Герман очень надеялся после службы в армии поступить в военно-медицинскую академию имени Кирова в Ленинграде. Но вот не вышло. Академия для него закрылась, вроде бы по состоянию здоровья, а может быть комиссия так вот деликатно прикрыла дорогу сыну врагов народа. Явно об этом никто не говорил, но ведь и в комсомол рекомендацию не давали почему-то. Глаза не кололи, но любые попытки Германа как-то проломить этот барьер натыкались на железобетонную стену бюрократии. Пришлось искать другие институты. Уже в Москве, окончив десятилетку и проработав 2 года санитаром в психбольнице, он, как производственник, вне конкурса с первого раза поступил в мединститут, который через 6 лет закончил, пару баллов не дотянув до красного диплома. По распределению он проработал 2 года в маленькой районной больнице в Рязанской области, довольно часто на выходные приезжал домой, навещал родителей. А в один из отпусков привез жену Машу, скромную русоволосую медсестру с длинной толстой косой. Ольга Яковлевна и Исаий Ахимович приняли невестку спокойно, без скандала, несмотря на то, что мать Германа регулярно напоминала, что у нее на примете есть прекрасные девушки из порядочных семей, и даже пару раз пыталась устроить импровизированные смотрины или организовать случайное знакомство за чашечкой чая. О чем говорили родители между собой, когда сын объявил о женитьбе, ни Маша, ни Герман никогда не узнают. В конце концов, хотя Герман и еврейский мальчик, но он не играл на скрипке, от фортепиано его тошнило, и Исаий Ефимович видел, что Герман насквозь пропитался самобытным русским сибирским духом, который обожал бродить в тайге с берданкой, и от остальных сибиряков отличался тем, что на дух не переносил табачный дым. Потому Исаий Стахис уже никак не пытался повлиять на сына, который вместо гам убегал во двор гонять футбол и драться, с друзьями ходил в многодневные походы в тайгу, лазил по деревьям и скалам и купался в Енисее и в проруби на крещении. И Герман насмерть обижался, когда его называли профессорским сынком, уже в Москве. А вот неуемная Ольга Яковлевна приводила в гости то одну подругу с дочкой, то другую, чай попить, поговорить о жизни и любви. Герман от этих вечеров впадал в тихую ярость. Придя к себе в комнату, он с бешенством молотил голыми руками повешенный к потолку боксерскую грушу. Но никогда не спорил с мамой, это табу. Ему проще было накинуть кепку и сбежать из дома, чем дерзко ответить матери. Общаться с девицами из порядочных семей у него не было никакого желания. Он все сильнее становился похожим на цыгана, особенно в широкой шляпе. Вечно сбитые кулаки, горящие глаза и бешеная энергия в достижении поставленной цели. Вот его характер. С отцом все решалось как-то проще. То ли сыграла роль, что отца он видел реже и фактически познакомился уже после 10 лет. То ли тот, чувствуя себя без вины виноватым, старался не давить на сына и потакал ему. Но скандалов в семье не было. Они гасли, не успев зародиться. Все сводилось к извечному. «Ися, скажи ему». «И что ему скажу? Он уже взрослый мальчик и никого не хочет слушать». Так и вышло, что, несмотря на все старания мамы, своевольный и непослушный Герман женился на русской девушке Маше из древнего мещерского села Матурово, которая много старше Рязани и Москвы. Сыграли две свадьбы. Одну в селе, где все основательно перепились мутным самогоном и дешевой водкой. Тут были люди Машиного круга. И потом через месяц в Москве, еврейскую, с песнями и плясками, на которой Исай Ефимович последний раз в жизни, заложив большие пальцы за края жилетки и выписывая кренделя ногами, плясал 7:40 под две скрипки и гитару. Все ходили кругом, выкручивая ногами Хаванагилу, и хором пели «Эвейну шалом алейхим». И каких же взглядов не было вокруг молодоженов. На Машу глядели с симпатией, вожделением, критично и даже со скрытой неприязнью. Матерей, обиженных невниманием Германа дочек. Но не было среди этих взглядов ни одного мутного, остекленевшего от севухи и безнадежного, тупого или жгучего от зависти. Самобытная Машина красота, простота и открытость, отсутствие жеманства, кокетства и еще что-то внутри в нее тушили любой огонек агрессии. Ее нисколько не беспокоил ни еврейский акцент, ни манера куда ни попадя вставлять вечные таки или чито. «Я вас умоляю, и не смешите мои тапки», постоянно звучащие из разных углов квартиры стахисов. «Чито вы говорите? Это таки настоящая сереброт крупа? Я вам по-белому завидую. Берегите эти вилки. Вы такие сейчас не найдете у лучших антикваров. Это я вам говорю». «А я кое-что в этом понимаю. Если вы таки надумаете продавать, позвоните мне, я дам хорошую цену». В районной больничке Герман на Машу сразу обратил внимание и выделял из числа остальных медсестер. Да и как было не выделить? Пришла в отделение девушка такая тихая, скромная, русая коса до пояса. И в ней не было чего-то сугубо деревенского, грубоватой простоты, столь характерной для поведения и речи других сестер отделений. За 2 года обучения в Рязани она сумела как-то избавиться от неизменных «ждите, идите». Она была совершенно не похожа на всех девушек района и, наверное, Рязанской области. Всегда спокойная, доброжелательная и исполнительная. Общение с ней доставляло Герману необыкновенное удовольствие. И больше всего ему импонировало то, что Маша одинаково со всеми мужчинами, врачами и неврачами держала дистанцию, не позволяла по отношению к себе понебратства и фамильярности. Воспитанный в московских, более демократичных традициях, он на 2-й месяц попробовал, провожая Машу из ординаторской, куда та зашла за назначением для больного, обнять ее за плечо. Вроде бы чего особенного, не лапал, не лез поцелуями, осторожно прикоснулся к плечам ладонями. Ерунда ведь? Реакция была неожиданной и очень бурной. Готовый уже получить по физиономии, доктор невольно отшатнулся. Это было похоже на удар, но нанесенный непонятно откуда, непонятно кем и сразу снаружи изнутри. От этой, как бы вспышки, происшедшей в голове, в животе и в груди, онемело все тело. Герман никогда не испытывал на себе разрядов электрических скатов и угрей. Но если бы имел такой опыт, то, наверное, ощущение, поразившее его, сравнил бы именно с этим эффектом. Она развернулась и подняла глаза. Герман вдруг увидел, как голубизна темнеет, будто небо перед грозой. И вот они уже не голубые, а темно-синие, глубокие, почти такие черные, как у него. А ему вдруг стало страшно, и рука, все еще держащая худенькое плечо, совсем онемела и опустилась. А Маша улыбнулась неожиданно светлой улыбкой, видно, почуяла, что Герман ничего такого непотребного и не собирался делать, и сказала: «Меня нельзя трогать, доктор, опасно для жизни, если только свататься соберетесь». Он стоял столбом, не имея силы хоть что-нибудь сказать или двинуть чем-нибудь. Поняв, что с ним происходит, Маша произнесла: «Отомрите». «Я готов», — хриплый не в попад произнес Герман. Что он хотел сказать этим словом, он не объяснил бы и сейчас. То ли побежден, то ли готов свататься хоть сейчас. Вроде бы пошутила, но слова ее запали Герману в душу. А что ж не посвататься? Ей 18, ему 27. Мама, конечно, свои планы имеет. Ну так и что? Мам там, а мы-то тут. И через неделю он официально предложил Маше руку и сердце. Она не стала ломаться, только попросила: «Я согласна, но можно ближе к осени?» «Конечно», — ответил он, — «когда хочешь». «Еще», — немного стесняясь, сказала она, — «тебе обязательно надо с моей бабушкой познакомиться». «А с родителями?» — удивился Герман. Ему и в голову не могло прийти, что у Маши нет родителей. «Они умерли, когда была совсем маленькая», — сказала девушка. «Я с бабушкой живу». В августе они вместе взяли отпуск и поехали из родного края Рязанской области в другой. В Машиной деревне, где кроме радиоточки сарафанного телеграфа не было никаких иных источников информации, появление ее на дороге с чернявым бородатым парнем вызвало переполох. Никогда Маша не думала, что ее скромная персона вызовет такой бурный интерес. Раньше ей казалось, что ее вообще не замечают. Хватало красавиц в послевоенные годы. Мужчин не хватало, а девушек в изобилии. Но она была уверена, куда интереснее для односельчан был ее жених. Своих парней не нашлось, Машка чужака себе привезла. Пока они шли от автостанции вдоль улицы, Маша кожа ощущала взгляды из окон бревенчатых и кирпичных домиков. Не поворачивая головы, затылком видела спешащих поперек дороги из дома в дом баб со словами: «Машкин жених, да что ты, иди ты. А как же Куликов-то?» и тому подобное. Да какое ей дело было до Мишки Куликова, мать которого всякий раз, заходя к бабушке Марфе, говорила: «Вот вернется Машенька из Рязани, хорошо бы моего Мишеньку на ней женить. Свататься придем». Вернулась Маша, да не ваша. Бабушка встретила молодых, осмотрела кругом, как Тарас Бульба сыновей, вернувшихся из Бурсы. Только что не смеялась. Оглядев, взяла и подержала обоих за руки. Герман в тот момент, наверное, не понял, что происходит, а Маша отлично почувствовала, как бабушка копается в их сердцах, читает душу. Видимо, Машин выбор бабушку удовлетворил. Маша знала, что, проверив чувства, та заодно и в будущее их заглянула. Хорошо ли будут жить, не возникнет ли проблем? Бабушка провела гостей к столу, усадила чай пить. Герман чувствовал исходящее от нее тепло и уют. Марфа Захаровна заварила невероятно душистый травяной чай. Герман держал в ладонях старую фарфоровую чашку и вдыхал терпкий аромат лесных и луговых трав. Маша сидела напротив и изредка тревожно вскидывала на бабушку глаза. Они говорили о том, о сём, вроде бы ни о чем. Герман неожиданно для себя выложил всю биографию. Он сидел за столом и не замечал, что правое плечо его, которое уже 5 лет не прекращая дергало, почему-то совсем не болит. Из-за этого плеча ему оказался закрыт путь в хирургии. Рука в ответ на болевые импульсы предательски дергалась. Бабушка слушала, не перебивая, потом ушла и Машу забрала с собой. А Герман сидел один в комнате и вдруг, выглянув в окно, увидел, что все скамейки вдоль домов на той стороне улицы заполнены людьми. Кого там только не было. Бабки, женщины, мальчишки и девочки. Все они толкались возле забора, грызли семечки, и, казалось, их совершенно не интересовал этот маленький кирпичный домик с выбеленными окнами. Только Герман все чаще и чаще чувствовал пробивающие стекла взгляды, которые, если бы могли сжечь, домик этот давно бы пепел превратили. Наконец вернулись бабушка с Машей. «Ну вот», — сказал бабушка, — «тебе, Герман, я тут постелю, а мы на сеновале переночуем». Герман хотел было пошутить, что он и сам может с Машей на сеновале, да слова в горле застряли. Он вдруг понял, что если он хоть самую малую частицу пошлости скажет, не видать ему Маши. Он послушно наклонил голову, пряча улыбку, ответил. «Спасибо. Вы очень великодушны. Но, может быть, я на сеновале, а вы с Машей тут. Я холод не боюсь. В тайге вырос». «Рука твоя отсыхает, Герман. А куда в хозяйстве без руки? От холода береги ее». Бабушка не шутила. «Ну ничего, Маша поправит». «Как она поняла, что у меня плексит?» — подумал Герман, прежде чем заснуть. «Вот так, просто подержав за руку?» Утром Герман проснулся от солнечного лучика, прорвавшегося сквозь листву березы за окном. Лучик щекотал глаз, выжимал слезу. Герман сел на топчине. «Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром», — пришли на память есенинские строчки. У него тоже под окном росла береза. За дверью на мосту слышалось звяканье ведер и шкворканье. Легко поскрипывали половицы. Радиоточка, висящая в углу, вдруг взревела многоголосием Бунчикова в сопровождении детского хора. «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля». 6 утра. Хор мальчиков и Бунчиков, припомнил старую шутку Герман. Герман вскочил, махнул несколько упражнений, поприседал, упал на кулаки, лихо отжался от пола. На второй попытке раскаленный гвоздь пронзил плечо. Черт, аж в глазах потемнело. Герман аккуратно отвел правую руку за поясницу и 2 раза медленно отжался на одной левой. Дверь тихонько отворилась, и в комнату вошла бабушка Марфа. Не смущаясь Германовыми плавками, она мельком осмотрела покрытые густой черной шерстью плечи, спину, крепкие ноги и спросила. «Что с рукой-то случилось? Давно ведь сохнет?» Герман сел на полу, сложил ноги по-турецки и ответил. «На тренировке вывихнул 5 лет назад. С тех пор болит и проходит. Иногда сильно, иногда не очень. Дергает. А что ж не вылечишь, коль сам доктор?» «Не все может еще медицина», ответил Герман, натягивая брюки. «Вот воспаление плечевого сплетения пока не может вылечить». Она на эти слова хмыкнула и заглянула за печку, взяла там кое-что из посуды и повернулась к двери. При солнечном свете в освещенной комнате бабушка Марфа выглядела как обычная бабушка, маленькая, чуть сутулая, с изрезанным морщинками лицом, но молодыми, такими же голубыми, как у Маши, глазами. На голове ситцевый платочек. Вокруг такой же узкой, как у Маши, талии, поверх простенького платья повязан серый холщовый передник с огромным, как у кенгуру, карманом. Бабушка Марфа стояла у двери в ожидании ответа. Герман усмехнулся. «Думаете, я не пробовал. Ходил на физиопроцедуру, не получается. Неврит штука такая, непредсказуемая. Вроде залечил, а чуть что, опять дергает. Ладно, пусть Машка разбирается, ей будет по силам». «Неврит. Ну, пошли, что ли, завтракать», — неожиданно прерывая разговор, сказала бабушка Марфа и вышла. Правда, сначала Герман пошел умыться во дворе, под жестяным рукомойником плескался ледяной водой, потом принял от Маши белое вафельное полотенце, оделся. А уж потом только сел к столу. После завтрака бабушка Марфа завела обоих в комнату, посадила посередине на 2 специально приготовленных стула и сказала очень строго. «Мир вам, да любовь. 10 откроется контора в сельсовете. Пойдете, распишитесь». И, заметив удивление, мелькнувшее в глазах Германа. Он вообще-то ехал познакомиться, всего лишь для начала. Добавил. «Отсюда вы должны уехать мужем и женой. По крайней мере, заявление подать. Если позор для Машки не хочешь». «Не хочу», — ответил Герман. «Совсем не хочу. Но ведь не было ж ничего». «Машка, а ты говорил, что он умный», — сказал вдруг бабка Марфа. Герман покраснел. «Кому какое дело было, не было», — продолжала бабушка. «Все решилось, еще когда вы от автобусной остановки шли. Так-то вот, даже раньше, и не вами. Так что от вас только одно требуется — исполнить все по-людски, чтобы злым людям для худых слов повода не дать». Какие бури бушевали в душе Германа после этих слов. Как это за него кто-то решил? Но прижатое к его плечу Машино плечо Жар от ее бедра и травяной аромат волос гасили ненужные эмоции, оставляя лишь нужный, самый подходящий. Он же хотел жениться на ней. Хотел и хочет. Зачем он приехал? Свататься. Так что ж теперь? Да ничего. Зачем приехал, то и происходит. Только как-то без его участия. Вроде как его согласие уже и не требуется. Говорят, браки совершаются на небесах. Наверное, так и есть. Герман потом смеялся. Приворожила русалка. Зельем каким-то приворожила и глазами синими. Да косой своей в плен взяла. Он не заметил, как слова и мысли его сами собой начали складываться в рязанскую певучую стройность. Но любовь-то оказалась самой чистой и настоящей. Перед самой свадьбой завела Маша Германа в глухомань Мещерскую на круглое озеро. В давние времена ее дед поставил на берегу летнюю избушку, чтобы ночевать во время сенокоса или переждать дождь, если состанет лесу. А коли будет желание, то и пожить можно месяц-другой. Вроде как дача в лесу. Озеро-то идеально круглое, 200 метров в поперечнике. Берега кустами поросли, но ни тростника, ни ряски нет. И вода чернющая. Откуда приходит, куда уходит, одному Богу известно. Стоит такое озеро, словно зеркало, небо отражает в безветренные дни. Так-то вот вода кристально-прозрачная, если зачерпнуть, а вот как в озеро глянешь, как будто деготь. Ни лучика солнечного одна не отражается. На дне озера, говорят, сторожил и камень лежит. С неба упал много лет назад, еще до Ивана Грозного. Пробил дыру, и из той дыры пошла вода, образовалось озеро. Вот сюда и привела Маша Германа. Переждали они короткую летнюю ночь, и лишь только заря тронула край неба, Маша стала разминать ему больное плечо, втирала какую-то душистую мазь с пряным и рисковатым запахом, в котором Герман с трудом улавливал оттенок скипидара, или, как тут говорили, живицы. Маша трудилась, пока не показался край солнца, потом укутала плечо вязаным платком и села в уголке, бормоча заговор. Герман скалил зубы, но молчал. Он все никак не хотел поверить, что таким способом можно избавить его от многолетнего неврита. Боль, подобная зубной, доводила его иногда до бешенства. В районной больнице ему приходилось иногда оперировать или самому, или стоять ассистентом. Так вот, рука иногда во время операции начинала дрожать и опускалась безвольно. Все время казалось, если треснуть крепко кулаком или локтем почему-нибудь твердому, станет легче. И очень удивлял окружающих незнакомых с этой чертой Германова характера, когда доктор наносил кулаком, а потом и локтем удары в кирпичную стенку, так что мелкие крошки отскакивали. Вот именно так, сперва кулаком, потом локтем. Тогда на несколько минут игла в плече исчезала. Когда солнце поднялось так, что только краем касалось горизонта, Маша сняла повязку, вывела Германа на берег и приказала: «Раздевайся». Герман остался в одних плавках. Рука онемела совсем. Казалось, что у него осталось только левая. Маша разделась сама, оставшись в одной нижней рубашке, и, взяв Германа за живую левую руку, повела в озеро. Там заставила его погрузиться в ледяную воду по шею, и сама зашла так же глубоко и сказала трижды четко и громко: «Возьми, вода, хворь лютую, раствори, унеси, пусть выйдет мой любимый, здоров, невредим, ибо слово мое крепко». Медленно вывела посиневшего Германа из воды и вдруг весело и звонко крикнула: «Догоняй!» и припустила по опушке вокруг озера. Герман, в возбуждении смотревший на ее облепленное белым льном тело, очерченную грудь, талию, бедра, от неожиданности вздрогнул, и уже когда Машина спина мелькнула в высокой траве, забыв о боли и руке, помчался в погоню. Рубашка под солнцем и ветром высыхала на бегу, и когда раскрасневшийся Герман догнал наконец и жадно обнял Машу, одежда на нем почти высохла. Но стоило ему, обезумевшего от страсти, опустить руку и чуть поддернуть вверх влажную еще ткань, Маша шепнула: «Не сейчас». И Герман пришел в себя. Сначала ему стыдно стало, потом разозлился на себя за несдержанность. А Маша, не обращая внимания на все его муки, взяв за руку, повела к избушке. Там снова разминала, растирала плечо и шею, снова укутала шерстяным платком и, накапав из бабушкиной фляги какой-то настойки, дала выпить. От настойки Герман упал через 15 минут. Вот только что он сидел, шутил, трогал плечо, в котором образовалась пустота вместо привычного гвоздя, что засел уже много лет назад. Когда во время тренировки в клубе самбо, в спарринге, партнер неумело выполнил бросок и чуть не оторвал руку, как вдруг все пропало. И пыльный полумрак избушки, и Маша, и он сам. Машино лицо расплылось в пыльных звездочках, что вспыхивали, пролетая через солнечные лучи. Одни синющие глаза на пол лица, и Герман тонул в них, словно в озере. Он проснулся так же внезапно от острого чувства сердечной боли. Томил настолько сильно, и так внезапно захотелось ему увидеть, обнять и поцеловать Машу, прижать к груди и не отпускать, ощущая, как стучит ее сердечко. В избушке ее не было. За маленьким окном виднелся краешек неба с розовыми облаками. «Вечер ли утро?» — промелькнула мысль. И вспомнил, что окно выходит на восток, значит, рассвет. Сутки проспал, ничего себе! И сразу же выскочил на полянку. Маша лежала в мокрой от росы траве и смотрела в небо, и оно отражалось в ее глазах такой же синевой. Она услышала шаги и села и спросила. «Выспался? Ну как твоя рука?» Герман задохнулся от неожиданности. Он поднял правую руку, покрутил в воздухе, сильно и крепко ударил по соседнему дереву кулаком, хотел по привычке добавить локтем. Маша вдруг крикнула: «Не трожь, нельзя!» Герман удивился, но как-то автоматически погладил березу по ушибленному и пробормотал: «Прости», а повернувшись, сказал удивленно: «Не болит, совсем не болит». И снова волна душевной боли окатилась с ног до головы и засела угольком где-то под сердцем. «Машенька, я очень люблю тебя. Будь моей женой. Мне кажется, я умру от любви». Он искал слова поярче, чтобы как можно богаче и шире описать свои чувства, и не находил их. Все, что крутилось на языке, казалось слишком банальным, примитивным и недостойным того буквально космического ощущения тепла, нежности и страсти. «Говорились уже», — смеялась Маша, — «или забыл?» И Герман потряс головой. «Я как опоенный, ничего не помню. Только тебя, еще как мы вышли из озера. Марюшка моя, ты настоящая русалка. Боже мой, неужели никто, кроме меня, не видит этой красоты?» Маша встала. Она была по-прежнему в одной рубашке. Пока Герман спал, она всю ночь читала заговор, молилась, только перед рассветом ушла на полянку, упала в росу и лежал, пока проснувшийся Герман не нашел ее. Она подошла, сперва пальцами накрыла рот его, чтобы не сказал ненужного, и, приподнявшись на цыпочки, обвила шею его руками и прижалась губами к губам. Вот от такой удивительной любви и родилась смуглая, круглолицая и большеглазая девочка, которую после долгих пререканий, как назвать Викой или Леной, назвали Веленой, чтоб без ссоры и спора. Маша берегла ее от злых людей, с рождения все шло нормально, и, пытаясь чуть-чуть проследить судьбу дочери в будущем, Мария Ивановна не встретила на ее пути ни одного темного облачка до осени 85-го года. Но до этих лет казалось еще далеко. Этот год темным рубежом ложился на всю семью Стахис. Вот тебе жизнь до и после. Однако, несмотря на опасения Маши, 84-й год прошел нормально, и она зацепилась только за одно значимое событие в жизни дочери – ее любовь и дружба с Виктором Носовым. Попытки разобраться в отношениях дочери, в том, что принесет эта дружба и любовь, Маша видела беду. Какую – непонятно. Только Виктора в следующем периоде жизни Велены уже не было. Она не могла понять, что именно случится. Ехать к бабушке просить помощи не позволяла гордость, и не хотелось беспокоить старушку. Даже в последний год жизни Марфы Мария Ивановна не посвятила ее в свои проблемы и загадки. Марфа ушла тихо, во сне. Маша держала ее за руку, пока не затих последний вздох. Но даже полученная, перетекшая от бабушки сила не помогла разрешить загадку с 85-м годом. Будто неведомая сила черной вуалью закрывала все детали, оставляя только две ниточки – Велены и Виктора. Вот они рядом, а вот одна Веленина. Первым порывом было просто запретить ей встречаться. Но как? Прекрасно понимая, что любые запреты были бы восприняты как диктат и давление, Она попыталась еще до знакомства с Виктором намекнуть дочери, что она мать этой дружбы не одобряет. Но хитрюга Велена внутренним своим чутьем, что, видимо, досталось ей от мамы, и упорством, что добавил отец, легко преодолела и это препятствие. Она просто привела Виктора в дом и познакомила их. Вот он, Витя, хороший, симпатичный, влюбленный. С любовью никто не справится. Мария Ивановна после знакомства с Носовым почувствовала, что ничего плохого-то от него не исходит. Но с другой стороны, к тому рубежу, что ее беспокоил, Виктор почему-то имел самые непосредственные отношения. И только одно оставалось неясным. Что же произойдет? В чем виноват окажется Вилечкин друг? Но по всему выходило, что он вроде как и ни при чем. А кто тогда? Почему они расстанутся? И снова она сделала попытку пресечь эту связь, попытавшись поговорить с ним, убедить, что Веленко не его партия. И снова ничего не вышло. В конце концов, копнув глубже, Маша стала понимать, что все неприятности исходят откуда-то издалека и отчасти связаны с ней самой. Что Витя в этой игре всего лишь разменная монета, а главная цель – сама Маша и ее семья. И вот теперь она нашла источник. Ведь можно было бы догадаться и раньше. Можно было бы, догадалась бы. Не дура. Не хотелось верить в это. Забыть хотелось, как дурной сон. Они с Германом неделю тогда жили в избушке. Август стоял необыкновенно теплый, но к утру холодало. И только под одним одеялом спасались Маша с Германом от прохладных утренников, грея друг друга. Маленькая железная печка больше годилась для приготовления чая и протопить избушку как следует не могла. Только в ней прогорали дрова, мгновенно остывало. Сидеть же и постоянно подкидывать хворост, не имея возможности подремать, еще то издевательство. Герман убежденно говорил, что если бы не его шерстяной покров, они бы точно замерзли. А Маша, хохоча, кричала, двигаться надо больше, а не лежать, тогда не замерзнешь. «Ну, а я разве не двигаюсь?» – недоумевал Герман. «Если мерзнешь, значит, мало двигаешься, надо больше». Ух, они двигались, как избушку не спалили. За неделю их отсутствия бабушка подготовила свадьбу. Она договорилась с соседями, те нагнали самогон из прошлогоднего варенья, картошки и свеклы. Профильтровали его березовым углем. Чисто для приличия закупили с десяток бутылок водки, коленвала, где на зеленой этикетке буквы в надписи прыгали, как пьяные. По графинам разлили ягодные наливки. Во двор снесли столы, скамьи. Бабушка купила полтора десятка кур и пару гусей. Наварили картошки, выставили малосольных огурчиков, соленых рыжиков да маслят. В общем, чем богаты оказались, тем и рады. Народ стекался к дому. Молодые в полдень расписались в сельсовете. В сопровождении гармониста и толпы детишек прошли по центральной улице. Полным обрядом бабушка провести свадьбу не позволила, чтобы Герман в компании парней выкупал бы невесту. Боялась, что убьют жениха. Чужой он. Потому отправил молодых на регистрацию, а потом уж встретил у ворот с караваем на полотенце. И свадьба загудела. Не приглашать Куликовых нельзя, смертельной обиды будет. Почище той, что из-за сплетен куличихи. И хотя очень не хотелось Маше приглашать на свадьбу ни мать Мишки, ни самого его, все-таки пришлось. Ну, кто Мишкину мать тянул за язык? Ходил, молоко бабушке носила. Вроде бы так, от щедрот. А как Маша с Германом приехали, и не заходит, и не здоровается, и когда на улице встречается, на другую сторону переходит, обижена. Слух по деревне пустил, будто уговор был с Марфой, Машу с Мишей оженить, да уговор тут нарушили. А коли нарушен уговор, то не будет в доме счастья. И вот бурчало, где только можно. Бабушка встревоженной Маше говорила, «Ничего, все образуется, не любишь Мишку, ну так и нечего переживать. Они сами виноваты. Зачем болтать-то было? Меньше б тряпал языком-то. Да не было б стыдно теперь перед людьми. Врать бы не пришлось так открыто». Но на душе все равно оставалось неспокойно. Когда Маша с Германом подошли к дому Куликовых, Мишкина мать сама вышла навстречу. Ни слова не говоря, уставилась. «Чего приперлись?» Стараясь удерживать на лице непринужденную улыбку, обратилась к ней Маша. «Тетя Валя, мы приглашаем вас завтра к нам на свадьбу. Это мой жених Герман». Мишкина мать немного потеплев взглядом, все-таки официальный визит, да и не обещал же Маш ничего, спросил. «А что ж среди своих-то не нашлось, аль городской лучше?» «Значит, не нашлось», — прекрасно понимая ее, ответил Маша, не переставая улыбаться. «Уж не обижайтесь, он лучше всех, тетя Валь, я его люблю». Мать Куликова, понимая, что все равно ничего уже не изменишь, а к Марфе, если вдруг заболит что, идти придется. «Не к Фершел уже», — ответила. «Да бог с тобой, сердцу вид не прикажешь. Придем, ждите». «Будем рады». И Маша с Германом пошли к соседнему дому, обходя все село. Тревога все равно не покидала Машу, пока они сидели за столом и периодически поднимались на крики горько, целовались, а Маша локтем придерживала руку Германа, незаметно перемещавшуюся от талии к груди. Все это продолжалось, пока гости, не упавшие под стол, отставив граненый стакан, и хором не затянули песню. Бабушка Марфа тихонько подтягивала, а Маша с Германом, думая, что их никто не видит, незаметно вышли из-за стола и, прячась за сараем, улизнули в остатки сада. Герман удивленно оглядел несколько пеньков, уцелевших от яблонь, и между ними молодые деревца. «А почему?» — спросил Герман, указывая на пни. «Когда вели налог с плодовых деревьев, бабушка порубила», — ответил Маша. «Денег и так нет, а сельсовет с каждого деревца плати. Яблоки собираешь, на рынок везешь, плати. Потом его отменили, а пеньки остались. Бабушка хочет к следующему лету по двое сделать». «Ничего себе!» – удивился Герман. И тут они встретились с пятеркой парней, возглавляемых Мишкой Куликовым. Ватага обошла дом и двор с другой стороны и за дами вышла к саду. Маша надеялась, что все перепьются до одри, ничего не будет. Однако, несмотря на то, что ребята были изрядно поддавши, все еще неплохо держались на ногах. Маша выскочила вперед и загородила Германа. Куликов мрачно курил. Потом затоптал папироску и сказал: «Уйди, Машка, нам поговорить надо с женихом». «С ума сошел? Сам уходи». «Да ты не бойся», — встрял долговязый парень из ватаги. «Не вдовеешь. Поучим малость, чтоб знал, как девок наших водить». «Дураки!» — кричала Маша. «Не смейте даже прикоснуться к нему, все пожалеете!» «А тебе, Мишка, я вот что скажу. Если ты своих облов не уберешь, жизнь тебе хуже горькой редьки покажется, ты меня понял? Я не прощу!» Герман молча наблюдал, потом сказал: «Я вообще-то не привык, чтобы за меня девушки заступались. Погоди-ка!» Он обнял Машеньку за плечи и, мягко отставив, вышел вперед. «Ты только не мешай!» «Ну, — пригласил он, — кто первый?» И началось. Парни, толкаясь кучей, полезли вперед. Они мешали друг другу, сопели. Герман отпрянул в сторону, оставаясь один на один с долговязым. И лишь только тот махнул кулачищем у него перед носом, провел прием. Пока долговязый пахал головой грядки с кабачками, Герман развернулся к остальным. Он понимал, никаких захватов или болевых приемов проводить не должен. Только броски. И он начал танцевать между сараем, забором и грядками, то одного, то другого отправляя в полет, при этом стараясь всегда оказываться лицом к противнику. Маша поначалу радовалась, наблюдая, как Герман справляется с пятерыми. Но увидев, что парни протрезвели и больше уже не хотят нападать по одному, встревожилась. Продержится ли Герман? Руку-то она ему вылечила, и вон он как ловко работает ею. Но все-таки он один против пятерых, и помощи ждать неоткуда. Наконец, парни, грязные, в рваных рубахах, а некоторые с разбитыми носами, сошлись в шеренгу. У Куликова в руках уже был вывернутый из плетня кол. Герман тяжело дышал. Он еще не получил ни одного удара, был чистый. Но правая рука, хотя и не болела, но менее тренированная из-за болезни, уже плохо слушалась. И тут Маша вдруг подняла руки и, притопывая туфелькой в утоптанную землю, нараспев заговорил: «Матушка сырая земля, разойдись с жаром, разойдись, спали обидчиков. Вот уголья жаркие под ногами Мишкиными, Мишки Куликов да друзей его. Горят ножки-ноженьки, полымя охватило». И вдруг крикнул: «Смотрите, вы горите!» Парни дружно нагнулись и с воплями, пытаясь ладонями загасить несуществующее пламя, дружно захлопали по брючину. Герман увидел, что на открытой коже у парней начали появляться багровые пятна ожогов и пузыри. Они реально горели, хотя он никакого пламени не видел. Матерясь, парни скопом рванули через огород к неглубокой речке, пырке, протекающей на задах. А Машка кричала им вслед: «Ярче пламя, ярче!» Парни взвыли и понеслись быстрее ветра. Герман обернулся к Маше в изумлении. «Что это было? Что ты сделала?» Маша махнула рукой. «Ерунда, мороку навела. Гипноз, если по-научному». Изумление Германа не проходило. «Ты так вот запросто загипнотизировал пятерых громил, внушил им, что у них земля горит под ногами. Но они же в ожогах, я видел». «Ну да, что особенного?» Довольная Маша пожала плечами. «Какие они громил, дураки. Просто пьяные дураки, которым кулаки почесать захотелось. Ты слышал, что когда человека загипнотизировали, сказали, что дотронулись раскаленным гвоздем, у него ожог появился от прикосновения обычного карандаша?» «Слышал». «Так чего ж ты удивляешься?» Маша ухватила его за рукав и потащила к столам во двор. Герман поежился. «Ну и жена мне досталась. Маш, да ты опасный человек». Он обнял ее и повел обратно к столу. «Погуляли, черт возьми». Увидев их, разноголосие за столом опять взревело горько, и они в который раз за сегодняшний день поцеловались, а Маша прошептал Герману на ухо: «А я не опасный, если меня не обижать, или моих родных?» Дружно звякнули стаканы, потекла в желудке мутная самогонка. Разошлись мехи трехрядки, гармонист со стеклянными глазами, намертво зажатый в зубах потухшей папироской и приклеенной улыбкой, слушая только себя, играл «Славное море, священный Байкал». Спустя день Герман случайно услышал разговор Маши и бабушки Марфы. Маша рассказывал, как на них с Германом напал Куликов с ватагой дружков, а Герман их кидал, как цыплят, и Маша очень четко проговорила: «Я сказала тогда, что если Мишка не уйдет, будет жизнь ему хуже горькой редьки». Бабушка молчала. Маша ждала. Герман прислушался. «Тебя никто за язык не тянул. И подумать, прежде чем сказать что-то, тоже трудно. Тебе это еще отзовется, конечно. Но сделанным не исправишь. Ты сама-то понимаешь, что должна язык держать за зубами. Сила твоя невероятна. Но если ты будешь ее растрачивать на мелочи, а тем более на подобные случаи, тебе же придется расхлебывать, всей жизнью своей расхлебывать». Герман ничего не понимал, что вообще произошло. Вечером, когда они легли спать в доме, а бабушка ушла на сеновал, он признался Маше, что слышал этот разговор, но ничего не понял. О какой силе идет речь? Почему бабушка была расстроена? Отчего предостерегал Машу? Как же не хотелось Маше рассказывать. И не рассказывать уже не могла. Пришлось признаться. После смерти матери ее, совсем маленькую новорожденную, приняла бабушка и вырастила. И вся жизнь прошла в этом маленьком доме и в этом селе. И все родни здесь жила и живет сестра отца, тетка Евдокия, со своей дочерью Людмилой. Муж тети Дуси погиб на войне, и они жили вдвоем. «Я тебе говорила, что бабушка Марфа знахарка. Тут в нашей деревне с древних времен живут колдуны. Сейчас их меньше, но все-таки иногда появляются дети особенные». Маша остановилась передохнуть. «В общем, бабушка обнаружила во мне силу и учила меня. А потом был случай, мы с Людкой играли в поле, там за деревней. Мне было лет 6, Людке 8. Мы играли с муравьями». Герман скинул брови. «Это как?» «Ну, находишь два муравейника неподалеку. Один мой, другой Людкин, и делаешь так, чтобы они воевали друг с другом. И чей муравейник окажется сильнее, тот и выиграл. Детские забавы. Мой побеждал всегда, и однажды муравьи Людку облепили всю. Она испугалась очень, представляешь, с поляны ручьями муравьи все на Людку. Тоже в речку прыгнул, так спаслась. И потом сказала, очень нехорошо, что мать научит ее колдовать, и тогда она тоже всегда будет выигрывать. А бабушка сказала, что из меня прет, чтоб я сдерживал себя, и мы больше никогда не играли». «Бред какой-то», — вырвался у Германа. «Ну, гипноз я еще понимаю, а при чем тут колдовство? Какая сила? Я не понимаю. Как можно заставить насекомых идти туда, куда хочешь?» «Герман, не надо ничего понимать. Я ничего не хочу добиваться таким способом. только жить нормальной жизнью, как все. Подожди, но если ты обладаешь какими-то сверхъестественными способностями, то почему тебе их не применять? Ты на погоду влиять можешь? Или там, к примеру, счастье нам наколдовать в семье? Маша вскочила и закричала на него. Не говори так никогда. Я ничего не хочу. Неужели ты не понимаешь, что за все надо платить? Я вчера на свадьбе Мишке напророчила, что жизнь у него будет плоха. А нам это чем обернется? Я прошу тебя, Герман, не шути с этим. Все очень серьезно. Не суди о том, в чем не разбираешься. Я стал медсестрой, чтобы помогать людям, и все. Я больше ничего не хочу, ничего. Она успокоилась. Герман почувствовал, что вокруг Маши воздух словно наэлектризовался. Давай на эту тему больше не будем разговаривать. Никогда. Герман ничего не понимал, лишь интуитивно чувствовал, что спорить с Машей не только глупо, но и опасно. И он не стал. Помнил только всю жизнь, что если Маша что-то сказала, то так оно и есть. Он обнял ее, поцеловал, и на том их споры прекратились навсегда. Если бы на том все закончилось. Ах, это Людка. Они с тетей Дусей тоже были на свадьбе. Родня как-никак. Всех приглашали. Тетя Дуся все рвалась по хозяйству помочь, когда свадьбу готовили. Да бабушка Марфа отбилась. Очень не хотела спускать Евдокию в дом, да еще тем более похозяйничать. Потом проблем не оберешься. Ищи, где ниточки заговоренные, где волос колечком на палец смотанный, а где и закорюка гвоздиком нацарапаны. А после думай, догадай, отчего это варенье и молоко киснут, куры дохнут, а в огороде все огурцы паршой побиты. Нет уж, нафиг, нафиг. Как у молодежи говорить принято. Не делай добра, не будет и зла. Помощников без родни этой хватало. Бабушка Марфа отговорилась тем, что, мол, соседка помогает, а Евдокия с другого конца села тащиться не с руки. Без колебаний приняла от них ведерко соленых подгрустков, не внося в дом, промыл ключевой водой, добавил специй, уксусу, капель несколько и выставил на стол в мисках. Гости под водку и самогон жевали да нахваливали. Сама же ничего Евдокийного не ела и Маше с Германом не давала. Береженого Бог бережет. Людка тогда прямо за столом претензию высказал. Что же это, мол, младшая сестра раньше старшей замуж вышла? Неправильно, мол, это. Не по традициям. А бабушка Марфа возразила. Это у родных сестер не по правилам младшей раньше старшей выходить замуж. А у двоюродных так не принято. Кому как повезет. Людка заткнулась. Они с матерью сидели за столом и водочку стаканчиками кушали, да своими же подгрустками заедали. Людка улучил момент и, столкнувшись с Машей в сенях, зашипела, пока никто не видит. «Хитра ты, сестренка, за москвича замуж выскочила, в туфельках да по асфальту. А нам, значит, в деревне сапогами говно месить, не по совести». «А ты ж чего завидуешь?» Маша стала смешно, она чувствовала ненависть и источаемую Людкой зависть. «Ну, повезло мне. Так и везет-то тому, кто сам везет. Я ведь его не искал, сам нашелся». «А то как же не искала? Небось, как глаз кинул, так сразу и вцепилась. А то я тебя не знаю. Что там у вас в Рязани? Мужиков не было местных? Москвич-то один». «Людка, ну чего ты злобствуешь? Можешь за москвича замуж выйти, завербуйся по лимиту. Это ж не трудно. Год-два и будет муж». Людку аж подкинул при этих словах. Она гордо приняла позу обиженной справедливости. «Нет уж, мы уж как-нибудь тут проживем. И замуж я за местного выйду, не побрезгую». И что они тогда сцепились? Стояли в сенях на мосту и жгли друг друга глазами. Чуть дом не спалили. И вышло, как говорили. Людка помыкалась года полтора в поисках жениха достойного. Да и вышла замуж за Мишку Куликова. Без любви, по залету. За это еще больше затаила на Машу злобу. «Дай нам, Боже, что вам не гоже». Вышла без любви и жила в скандалах постоянных. Двух сыновей родила, да обоих отправила в места не столь отдаленные. Один сидел 3 года в колонии под Калининым, второй под Архангельском. Мишка запил горькую. Когда просыхал, пилила его Людка. Он все просил ее. «Ты ж можешь, заговори меня от этой напасти. Даром, что ли, тебя мать учила?» А Людка его только крыла черными словами да уходил к матери ночевать. Он ведь и помер от перепоя. Живот у него разболелся страшно, Людку звал. Просил скорую вызвать. А та на всю улицу проклинала его и говорила, жалуясь соседям. Алкоголик Мишка притворяется, чтобы ему бутылочку принесли. Выдумал гад, что у него живот болит. А он вопил от боли и Людку звал. Она же ушла к матери в тот день. Она завтра пришла, а он ж холодный. И завыла она, заголосила на все село. На кого ж ты меня покинул, бросил? Сыновья, отсидев положенные, домой не вернулись. Канули где-то. Ни слуху, ни духу. А потом она съехалась с матерью, ее дом продала, поселилась в Куликовском наискосок от Марфы. Жили от пенсии до пенсии. Людка на ферме работала, кормами заведовала, да и про себя не забывала. То полмешка занесет по дороге, то на телеге пару мешков скинет во двор. Скотину все держали, но не все могли первосортным комбикормом откармливать. Жили не бедно, но как-то убого, безрадостно. Вечерами с матерью все осуждали жизнь свою непутевую. И все беды свои валили на Машу. Она змея подколодная. Сама в городе живет, в столице, как сыр в масле катается. Больница работает, да дочку растит. А мы тут словно рыба об лед, пьемся, а счастья все нет. Пока бабушка Марфа жива была, они еще не очень лютовали. Вот как похоронила Маша свою воспитательницу, тут и развязались у них руки. Однажды так Людку зависть допекла, что она не вытерпела. В начале августа 85-го на почте разузнала, на какой адрес Марфа телеграмму отправляла. И поехала в Москву своими глазами убедиться на Машино счастье поглядеть. Целый день ходила вокруг дома Стахисов. Сидела на детской площадке, да на окна их смотрела. И не зря высидела. Увидела, как дочка Машкина Велена, Дальжиме, черти не русские, с каким-то парнем вышла из подъезда, и, держась за руки, пошли они в сторону метро. Людка пристроилась за ними в надежде, что сумеет волос добыть. Мать просила привезти что-нибудь личное от Маши, но не получалось срезать прядь. Людмила преследовала их весь день, словно заправский филлер. Ни разу не попалась им на глаза, но и не выпускала их ни на минутку из виду. Только в кино она за парочкой не пошла, прождала на лавке у кинотеатра и снова держалась позади, когда молодые вышли после окончания сеанса. Тяжкий труд и старания ее были вознаграждены. Вернувшись к их дому, парень проводил Велену, поцеловав на прощание в подъезде, а сам двинул в сторону автобусной остановки. Людмила пошла за ним, сама еще не зная зачем, корил себя, что осталась без добычи от девки Машкиной. И вдруг увидела в сумерках, что из заднего кармана джинсов у парня вывалился на асфальт какой-то темный плоский предмет. Людка подождала, пока автобус отъедет, и коршуном налетел на эту вещицу. «Награда! За все!» В ее руках был старый кожаный бумажник, в котором и было-то всего 3 рубля денег и небольшая фотография Велены. «Ну, теперь мы посмотрим, кто кого», — думала Людка, направляясь к Казанскому вокзалу. «Мне бы только переночевать, а утром первой же электричкой домой». Знать всего этого ни Маша, ни кто-либо другой, конечно, не мог. Можно было лишь догадываться, что родственнички в злобности своей использовали что-то, но что именно неизвестно. Стемнело. Мария Ивановна вышла на улицу и быстро пошла по грунтовой дороге в сторону кладбища. За 2 года тут ничего не изменилось. Тропинка, освещаемая полной луной, вела ее в сторону от дороги, сухой прошлогодний бурьян шуршал под ногами. Фонари остались далеко за спиной, а затем и вовсе исчезли за небольшой березовой рощицей вперемешку с кустами сирени и вишенником. Маша по памяти прошла за ограду старого погоста и, уверенно двигаясь между крестами и оградками, вышла к просевшей бабушкиной могилке. Косые тени ложились от крестов на 2 холмика. В одном отец с матерью, в другом бабушка. Маша присела на скамейку у могил. Что в душе творится? Как быть, как отвести беду, что давно грозила, да вот и пришла? Маша знала, что Людка, ее двоюродная сестра по отцовской линии, завидует лютой завистью. Ей вспомнились последние слова тетки Евдокии. «А я тебя предупреждала, когда ты за своего выходила». А что же она предупреждала? Маша впервые привезла Германа в свою деревню в августе 63-го. Много в тот год. И потом односельчан завербовались в московские организации и уехали, к кто строить, кто телефонные станции монтировать, а кто метро прокладывал. Рабочие руки требовались, а Никита Сергеевич круто взялся за крестьян, так закрутил гайки, что люди не то что скотину повывели со дворов, а и кур передушили и в суп. А что делать-то? На трудодни не шибко богато жилось. Одна радость и надежда была на свои сады да огороды, а тут налоги вдруг с имущества. Обиделись крестьяне. Старики терпели, а молодежь в город сорвалась. Маша тоже. Правда, вербоваться не стала, учиться поехала. Решила, куда пошлют потом, там и судьба ее ждет. После распределения ее направили в районную больницу в селе Ижевском, где второй год работал похожий на молодого Карла Маркса врач Герман Стахис. Молоденькая Маша, придя в отделение, боялась его. Вид не подавал, но мурашки по спине бежали, когда он к ней обращался. Герман был суров и почему-то все время смотрел на Машу. Как потом оказалось, это было поведение мальчишки, дергающего понравившуюся девчонку за косу. Ну как догадаешься, что доктор именно от большой любви посылает тебя ставить клизму или брить больному лобок перед операцией? Он никогда не ругал сестер лично, особенно в присутствии больных, а зайдя в кабинет старшей сестры, выговаривал. Вот уж кого девочки боялись пуще огня. Старшая сестра была старшей во всех смыслах. Огромная, крепкая, с командирским голосом, она была похожа на известную в те годы актрису Телегин. Герману, на нее глядя, приходили на ум лермонтовские строчки. «Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатом». Так и она была и полковником, и матерью своим сестрам. И поругает, и пожалеет, и защитит от неправедного гнева врачей. Отделение мылось непрерывно, санитарки трудились, не покладая рук. Струганное хозяйственное мыло, каустик да хлорка. У девочек порой глаза слезились, кожа на руках трескалась, несмотря на резиновые перчатки. Но старшая приговаривала: хлорка пахнет свежестью, чистотой, а чистота – залог здоровья. Когда-то во время и после войны она работала с известным хирургом, который приговаривал: запомни, если нет у нас стрептоцида и пенициллина, значит, микробы надо убивать прямо в палате, чтобы в рану ничего не попадало. Она запомнила и следовала этому правилу. Маша однажды пожаловалась старшей сестре, что Герман Исаевич ее использует чаще остальных сестер. «Любит он тебя», — сказал старший. «Это и слепом видно». «Да уж, браки совершаются на небесах», — подумала Маша. Луна ныряла в облака, и тьма окружала маленькое сельское кладбище. Как же ей не хватало бабушки. В том, что в болезни и порче Велены повинна ее сестра с теткой, она уже не сомневалась. И сегодня ночью должно было решиться главное. Ей предстояло идти в атаку. Навести порчу Людка должна была через какой-то предмет, а вот какой? Однозначно, это личная вещь дочери. Было у нее одно подозрение, но уж больно невероятным казалось подобное совпадение. Когда Маша пыталась заставить Вилечку вспомнить тот момент, в который она второй раз впала в ступор, ничего не получалось. Велена кричала, держась за голову: «Мама, не надо, мама, не надо», а потом замыкалась на сутки двое. Маша все пыталась найти хоть маленькую зацепочку. Перетряхнула все вещи Велены, белье, бижутерию, заколки, резиночки, все на месте. Сомневаясь в себе, Маша перелистала фотоальбом. Все фотографии на месте, но была часть карточек, просто лежавшая между страницами. И вот тут уже никаких гарантий нет, что одной не хватает. Маша снова приступала к Велене, пытаясь хоть на минутку снять блок в сознании. Велена повторяла, как пономарь: «Все нормально, нормально». «Ты давала кому-нибудь свою фотографию? Все нормально». Казалось, Велена хотела бы сказать, но что-то складывало ее губы и заставляло произносить одну и ту же фразу и не позволяла даже кивнуть или покачать головой. «Ну, хорошо», — Маша подумала и предложила. «Давай так. Если я не угадаю, ты будешь говорить все нормально. А если угадаю, нормально все. Ты кому-нибудь давала свою фотографию?» Велена встревожилась и быстро-быстро заговорила. «Все нормально, нормально, все нормально, все». Постепенно у нее стало выходить. «Нормально все, нормально все». «Так», — удовлетворенно сказал Мария Ивановна. «Подруги?» «Все нормально», — сказал Велен. «Понятно. Это был чужой человек?» «Все нормально». «Близкий?» «Все нормально». «Родной?» Нормально все. Хм, Маша задумалась, кому бы это? Совершенно интуитивно она спросила. Виктору? Нормально все. Ну, теперь кое-что ясно. Но кому ее мог отдать Виктор? Вопрос. Маловероятно, чтобы он отдал. Вероятнее всего, украли или потерял. Ах, Витя, Витя. Я ж как чувствовала. А почему как? Чувствовала. Вот она, связь его с бедой. Хотя, как говорится, беда не приходит одна. Может, и гибель его не сама по себе. В жизни ничего само по себе не случается. Только глупец уверен в случайности событий. Умный ищет связи, знаки, причины и лишь тогда осознает последствия слов и поступков. Ближе к маю Маша решила, надо ехать в деревню. Что-то ей подсказывало, что там, хотя и Людка с теткой Евдокией ближе, но там и бабушка, и родители, и стены маленького домика, что защитят надежнее, чем московская квартира. Да и маленькая ниточка тянулась в сторону Рязанской области, и теперь все стало на свои места. Оставалось только непонятно, как и когда фотокарточка Вилечки попала к Людмиле. Но это уже не так важно. Сам Виктор отдать не мог, это очевидно, остальное несущественно. Если Людмила сумела выкрасть у Носова фото, значит война идет по-крупному. Пощады ждать нельзя и глупо, договориться не выйдет. Мария Ивановна сидела, опустив голову, лунный свет то освещал землю, то темнело кромешно. Ну ладно, установим события по порядку. Выходит, тетка Евдокия с Людкой раздобыли Вилечкину фотографию. Людка в марте приехала и через открытую дверь навела порчу на Вилечку. И хотя она это могла сделать отсюда, не поленилась, приехала. Или не смогла из такой дали, или для надежности решила лично прибыть убедиться. Ну что ж, все встает на свои места. А зачем сейчас тетушка приходила? Проверить, не пыталась ли Маша снять ее? Проверила, порча на месте, отлично. Значит, они сейчас относительно спокойны. Нет, вряд ли, они ведь далеко не дуры и понимают, что Маша наверняка их раскрыла, раз сама приехала в деревню и Велену привезла. Значит, они попытаются закрепить успех и будут сегодня же ночью опять мудрить с фотографией. И это значит только одно. Нужно непременно прийти к ним и забрать ее. Не просто забрать, отразить злые силы, снять порчу, да хорошо так снять, чтобы родственничкам раз и навсегда расхотелось вредить. Если в самый обряд вмешаться, то удар будет хлеще всего. Вряд ли справится. Ну, сказала. Самой нырнуть в их воронье гнездо. В отличие от них, я им ведь зла не желаю. Мне б дочку спасти, а зло, на кого ушло, к тому вернется. Значит, я пройду все препоны и обереги. Бабушка милая, помоги мне, прошептал Маша. Лунный луч вынырнул из-за тучи и посеребрил крест на бабушкиной могиле. У самого основания креста Маша увидела кучку желтеньких цветов мать и мачехи, протянула руку, сорвала один и вставила в петлицу с бабушкиного холмика, зацепила щепотку влажного песка и сунула в карман. Ну вот, теперь хоть к черту в зубы. Маша вернулась в дом, посмотрела на Вилечку. Та во сне мирно сопела, словно ребенок. Не подходя к окну, Мария Ивановна из глубины комнаты поглядела на дом тетки Евдокии. Там из-за плотно зашторенных окон слабо пробивались лучики неэлектрического света. «На свечу заговор ставит», — догадалась Маша. «Ну, я вам сейчас устрою». Маша вспомнила старух Шипокляк из мультика про Чебурашку. Вот ведь настоящие шипоклячки. Злость на родственниц прошла, а решимость прибавилась. Мария Ивановна, не таясь, перешла через дорогу, прекрасно зная, что в окно никто не смотрит и ее визита не ожидает. Сила ее не оставила. Вылетел с мясом крюк на двери, распахнулась внутренняя дверь в комнату, от сквозняка пламя единственной свечи дрогнуло и погасло. Сидевшие в напряжении Людмила и тетки Евдокии не успели даже увидеть, кто вошел, а Маша заметила фотографию Вилечки на клеенчатой скатерти, в темноте прошла к столу, взяла ее и, разрывая на четыре части, четко сказала. «От кого взялось, к тому и вернется. Уйдет злое ко злому, а доброе к доброму. И будет так, ибо слово мое крепко». Она повторила эти слова еще дважды. Говорила она быстро и очень четко, чтобы не успели перебить или помешать. Родственницы, видимо, в шоке, не успели ничего сказать или сделать. Машин силуэт промелькнул в дверном проеме, и навалилась темнота. А голос ее показался озлобленным теткам, глазом Божиим. Закричал в темноте тетка Евдокия. Людка бросилась со спичкой зажигать свечу, и едва только трепетное пламя светило помещение, Маша протянула руку и запалила обрывки фотографий. «А вот так и совсем крепко. Впредь наука вам, воронам, будет, как на людей порчу наводить». И бросил горящие кусочки в блюдце со свечой. «Машенька, пощади!» — завопила Людка, увидев в тусклом свечении Машу в рыжей замшевой куртке с откинутым капюшоном. В полумраке ее фигура с тенью, вставшей за спиной, вдруг показалась огромной, уходящей под потолок. «А я тут ни при чем, сестренка», — ответил Маша с усмешкой. «На себя пеняй, да на матушку свою. Я вам зла не желал никогда. Сами ее заварили. Теперь сами и хлебайте, полной ложкой. Приятного аппетита!» Тетка Евдокия стонала в углу, зажимая лицо руками. «Класс, класс!» Мария Ивановна дождалась, пока от фотографии остался лишь черный пепел, собрала его щепотью и дунула с пальца в комнату. Снова погасла свеча. «Все, каждый при своем, прощайте!» Тетка Евдокия, скорчившись в углу в черном платке, кофте и в самом деле похожей на скрюченную ворону, что-то каркнула. Людка подскочила к ней с расспросами. Маша плюнула на порог и вышла, хлопнув дверью. Та притворилась и вдруг соскочила с петли, перекосившись. Ну все, теперь одной заботы меньше. Мария Ивановна вернулась к себе, песок из кармана с бабушкиной могилы тонкой струйкой просыпала у порога дома. На мосту поставила на плитку ведро воды и, пока оно грелось, не видела, как почти бегом заспешила Людка, не покрыв головы платком, в сторону конторы, как через час приехала машина скорой помощи и забрала Евдокию. Зачем ей это все? Маша помылась, смывая всю грязь, что, казалось, налипла после посещения сестренкиного дома. Как же мерзко все, боже мой! Наутро Велена проснулась и, подтягиваясь, спросила: «Мам, а папа к нам приедет?» Маша подошла к ней. «Попозже. Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно», — Велена потрогала губы. «Знаешь, будто замок был. Что это такое?» «А ты помнишь, что случилось?» «Помню», — Велена села на кушетке. «Я занималась с Динкой, вдруг позвонили в дверь, я открыла. За дверью стояла высокая женщина, она держала мою фотографию, ту, что я подарил Вите. Откуда она у нее? И что-то сказала. Мне показалось что-то вроде «замри, у тебя все нормально». Я не поняла. Она что-то бормотала. Меня так удивила фотография в ее руках. Высокая, худая, в черном шерстяном платке, лет 45-50. Глаза черные, под левым глазом большая волосатая родинка. Да, Велена удивленно уставилась на маму. А ты откуда ее знаешь? Это моя двоюродная сестра, Людмила. Мария Ивановна вышла на мост, налила и поставила на плитку чайник. Еще теплой воды из ведра плеснула в рукомойник на дворе. Зашла обратно в комнату. Велена одевалась. «Умыться найдешь во дворе, полотенце там же, и садись к столу завтракать». Мария Ивановна после завтрака взяла ведра и пошла к колодцу. Там на нее напала соседка, Валентина Рюмочкина по прозвищу Пылайха. «Приехали? Вчера, что ли?» «Вчера, привет». «А чего ж рано так? Снягу-то полно. Дуську-то знаешь, увязли и ночью». «Куда?» Маша налила первое ведро и опустила ворот. «Так в больницу. И Людка с ней уехала. Мне Куликова мать-то свекровь Людкин сказал. У Евдокии как это? Глукома». «Глукома? Ну да. Куликова фельдшерицу видела нашу. Та говорит, что Дуську в Рязань отправили. Говорит, глаз будут удалять. Вытек. Людка ночью-то бегала в контору звонить». «Вот так-так», — подумал Маша. «Тот Евдокия за лицо держалась». «А вы надолго?» — спрашивал привязчивый Пылайха. «Как придется», — уклончиво ответил Маша. «Поживем пока». «А дочка-то? А муженек в порядке ли?» «Спасибо, не жалуемся». Пылайха поняла, что от Маши она мало чего добьется. «Ну ладно, побегу я. Я ж так мимо шла, решил переговорить. Будьте здоровы. И вам не болеть», — сказал Маша, подхватила ведра и пошла к дому. Велена встретила ее в комнате. «А это кто?» «Кто?» «Ну, старушка эта». «Это? Пылайха, баба Валя». Велена засмеялась. «А почему Пылайха? Это фамилия такая?» «Нет, прозвище», — усмехнулась Маша. «И не такие бывают. Ей это от мужа досталось». Велена удивилась. «Ну, муж у нее был пьяница отчаянный, и как напьется, все за спичками бежал. Сейчас кричит, всех запалю». Но его и прозвали Ванькой Пылай. Она, значит, Пылайха. Муж ее умер давно, она так Пылайха и осталась. «Мама, ты говоришь по-деревенски, так непривычно». Маша обняла ожившую Вилечку, поцеловала. «Так, а как же мне говорить? Я тут родилась, мы сейчас в деревне, вот и вспомнилась». Маша ждала Евдокии с Людмилой со дня на день. Однако, когда несли соседки, Людка с матерью после операции остались пожить в Рязани у приятельницы. Испугались или замышляют, что... Ну, первое это наверняка. И второе не исключено. Ладно, они с Веленой будут жить в Матурове до тепла. Развлечений тут немного, радиоточка с новостями, да театром у микрофона. И небольшой старенький телевизор, уверенно показывающий только одну программу. А все главные новости от соседей. «Маш, своячница в Рязань ездила на рынок, Людку видела, Евдокия с одним глазом». «Тебя, не кляль, Маша, говорят, из-за тебя у Евдокии глаз-то вытек». «Не имется же им». Мария Ивановна снова стала собираться. Надо уходить к озеру, там безопасно. Туда ни Людка, ни Евдокия не сунутся. Им на озеро ходу нет. Марфино место. Зайдут в тот лес. Могут не выйти, сгинут. Они это знают.